Нина Молева. «Ошибка канцлера». Исторический роман. Москва. Советский писатель. 1987. От автора. Начало этой истории имело свой адрес. Московский. Почти почтовый. Угол Пятницкой улицы и Клементовского переулка. Те, кто жил в старом Замоскворечье, не в том времен Островского, но в послевоенном и все-таки по-настоящему старом, знают, оно было очень разным. Татарское, с минаретом мечети, далеко растянувшимися корпусами завода Орджоникидзе и пустынными сумерками на булыжной мостовой. Проросшее курчавой зеленью Новокузнецкое, с задорным треньканьем изредка пробегавшей Аннушки, нарядными особняками в глубине когда-то ухоженных просторных садов и жидким воскресным перезвоном колоколов Николы в Кузнецах. Большая Ордынка, в строю строго рассаженных лип и купеческих домов за густо крашенными дощатыми заборами и филенчатыми калитками с непременным чугунным кольцом. Но самой главной была, конечно, Пятницкая. Слов нет, Ордынка и Полянка выходили на мосты, за которыми рисовались башни Кремля. От Пятницкой же тесная застройка Балчуга скрывала настоящую реку. Но важнее Пятницкой было и потому, что по ней шло много трамваев. Неуемный железный грохот говорил о большом городе. И потому, что только на ней теснились магазины от Клементовского до Канавы. Кто вспомнит сегодня, что так и только так называли еще недавно водоотводный канал? Клементовский был границей Замоскворецкого сити. И это до него добирались последние ослабевшие ручейки Москворецкого половодья, от которого в конце каждой зимы закрывались и смолились отдушины подвалов. У Клементовского сидела в своей круглой будке, закутанной в байковый платок, стрелочница, выбиравшая путь для трамвая. К Клементовскому бегали в угловую булочную за теплым ржаным хлебом и в единственную в округе китайскую прачечную. Сюда направлялись с примусами и ключами к колченогому дяде Васе, колдовавшему в щели между сараями, и в такую же крохотную кладовочку-фотографию за мутно-желтыми пятиминутками. У Клементовского можно было купить скороходовские ботинки и жидкие примулы в вспотевших горшках, капли датского короля в растянувшейся вдоль низеньких окон аптеки и чуть дальше эклеры с заварным кремом у мраморных столиков кондитерской с огромными китайскими вазами на витринах. Но и среди каждодневной толчии Климент оставался единственным. К нему нельзя было привыкнуть и невозможно перестать замечать. В пушистом налете серебрившего стены инея, чернеющих потеках летнего ливня, среди поднимавшихся до окон сугробов, через зыбкую сетку, обещающей прорезаться майской зелени, сначала за растянутыми между грузными каменными столбами узорными решетками стебель, лист, завиток, снова пружинищий, рвущийся к верхушке ограды стебель. Узор читался даже тогда, когда густые лиловые грозди гнули к земле до бела пропыленную сирень. Потом решетки увезли, где-то, кажется, поставили у чужих стен. Ограду сломали. На месте сирени вырыли общественный туалет. Уныло вылепленный из крошившегося цемента, он годами не открывался, но упрямо заставлял помнить о себе чугунными мачтами с лампионами молочных фонарей. Под фонарями виднелись углы обомшелых могильных камней. Кто-то что-то говорил о старом кладбище. И только через много лет пришло знание. Хоронить в городе запретили после чумы 1771 года. Исчезнувшие, в конце концов, без следа надгробия, должны были быть старше, много старше. Неудобно выдвинувшийся на улицу, Климент стал больше походить на дом. Непонятно торжественный даже в своем запустении среди замоскворецких переулков. И все-таки чем-то неуловимым связанный с ними. По-прежнему молчаливый, наглухо закрытый, в темных провалах никогда не освещавшихся окон. Ступени у его дверей выступили под ноги прохожим. Стекла барабанов почему-то побились. И высоко вверху было видно, как влетали в них, прячась от непогоды, Сизари.